Алексей Алексеевич, загораживая собою полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосия Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую, как она потом рассказывала, черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую. Стоит, вертит веером и смотрит пронзительно. Тетушка немедленно же разинула рот и села на ноги. «Федоси!» — пискливым голосом сказала ей та черноватая. «Не узнаешь меня, моя милая?» Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знамением. «Но чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто», — с досадою сказал Алексей Алексеевич. «Эта дама — плод чародейства графа Феникса. Идите и распорядитесь насчет еды». Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолоку и стал глядеть на полянку, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля. В комнате зазвенела посуда. Эта Фимка накрывала столик, расставляла сутки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо. Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке: «Раба, что в этом сутке?» «Сморчки, матушка-барыня, положи». Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши. «Дурно служишь», — сказала она, принимая тарелку. «Хоть ты и девка деревенская, а служить должна жеманно». «Буду стараться, матушка-барыня». «Приседай», — говоря с госпожою. Прасковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. «Раба, присядь! Ногу правой подворачивай! На стороны! На спину не вались! Подол держи! Улыбайся! Слащавее!» Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену. «Оставьте девку в покое», — наконец сказал он. «Фимка, убирайся!» Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением взглянула на него, дернула плечиком. «Алексис, мой друг, не вы, а я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку». Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.